Глава 32. Кирилл. Лиза спала. Заглядывала в ее комнату каждые 20 минут и осторожно ощупывал лоб, контролировал, чтобы температура не поднялась очень высоко. Затем тихо уходил обратно вниз. Ходить было не очень просто. Тело болело довольно сильно. Краснов мне ничего не сломал, но отбил кости конкретно. За вчерашний поцелуй Гуфи я бы и не такое потерпел. Я понял, что Лиза начала идти мне навстречу. В теле тупая боль и ломота, а в душе эйфория и птицы поют. Можно сказать, история с этой падлой дала толчок нашим отношениям. Конечно, плохо, что он обидел девчонку. Она теперь болеет, но именно эта ситуация окончательно дает мне козыри в руки, и я использую их. Уже почти отчаялся, решил, что Лиза влюблена в Краснова, но вчерашняя ситуация показала обратное. Моя девочка любит только меня. Это даже бывший друг понял, потому так взбесился. Ухаживаю за ней в том числе и из-за чувства вины. Я виноват, довел ее своими нападками до глупостей. Если бы не я, она бы не бесила меня этим Красновым и никуда с ним бы не поехала. Настала пора снимать маски. Я не хочу, чтобы она попала еще в какую-нибудь передрягу из-за меня. Хочет конкретики, она ее получит. От мыслей отвлек стук в дверь. На пороге оказались три человека в полицейской форме. Я нахмурился и переводил взгляд с одного на другого. Что им здесь нужно? «Здравствуйте, капитан Соколовский», — представился главный из них и сунул мне под нос удостоверение. «Кирилл Павлович Ланской?» «Да». «Проедемте в отделение. Вы обвиняетесь по двум статьям — в нанесении физических увечий средней тяжести, а также словесной угрозе жизни человека». «Но...» «Поедемте», — настаивал капитан. «Все подробности на месте». «Отцу сначала позвоните». «Ты не понял, щенок?» — сузил глаза полицейский. «Ты серьезно попал». «С тобой нянькаться мы не будем. Настрой, а ты один. Шагай давай!» Спорить смысла нет. Они прекрасно знают, чей я сын, и творить беспредел точно не станут. Взял куртку и вышел на улицу. Провожаемый будто бы конвоем пошел к машине и уселся на заднее сиденье. Краснов, сука. Больше некому. Лиза. Очнулась часа через три. Голова ватная, встать тяжело, но сидеть такой грязной сил уже нет. Пошла в душ, вымыла себя и волосы, сразу легче стало намного. Переоделась в чистый мягкий домашний костюм и спустилась вниз. Нужно выпить хотя бы чая, а то загублю свой желудок. В доме пусто, подозрительно тихо. Мама и Павел Сергеевич на работе, но Кирилл должен быть дома. Обратила внимание, что на столе полный бардак. Недоеденный суп в тарелке, брошенный рядом хлеб, который успел засохнуть. Что-то здесь не так. Сводный брат никогда не бросает так еду, хотя бы в мойку кидает тарелку, а крошки за собой убирает. Такое ощущение, что его прямо из-за стола вытащили и куда-то увезли. Пошла его искать на всякий случай. И не нашла. Ни в одной из комнат Кирилла не было. Я начала переживать и стала названивать ему на сотовый. Услышала виброзвук телефона где-то среди диванных подушек. Ну да, смартфон парня валяется на диване, он не взял его. Почему-то меня эта ситуация насторожила еще больше, и я разволновалась окончательно. Стала звонить отчиму. Он довольно быстро принял вызов. «Да?» «Павел Сергеевич, а вы не знаете, где Кирилл?» «Знаю. В полиции». «Что?» — офигела я. «В какой еще полиции?» «В обыкновенной. Я не знаю ничего, мне только что позвонили из отделения, я как раз еду выяснять. Мама скоро приедет. Ты почему не сказала, что болеешь сильно?» «А? Да я не успела просто». «Лиза, так нельзя со своим здоровьем. Почему мне о твоей болезни просил передать Кирилл через полицию? Та и отпросилась с работы и едет к тебе». «Хорошо, извините». Кирилл сам взял на себя заботы обо мне. Его было настолько много, что я и не задумалась о том, что мама не знает о моем недомогании. «Врача, оказывается, уже тоже вызывали. Что там за тайны за спинами родителей? Стал звонить доктору, просить прийти, а он сказал, что уже с утра у вас был. Да, простите, мы просто не хотели вас волновать и думали, что справимся сами. Я вижу. Одна болеет так, что врача вызывать пришлось, второй вообще в обезьяннике сидит. Молодцы, справились просто отлично сами. Павел повесил трубку. Мне придется ждать, когда он приедет и расскажет нам о том, что произошло. Кирилла, выходит, действительно из-за стола вывели и отвезли в участок. Не иначе, как Краснов решил нам обоим отомстить. Месть удалась на славу. Павел. После звонка из полиции я отдал текущие дела ассистентам и поехал в отделение. С Кириллом что-то в последнее время творится не то. Парнем он всегда был своенравным и характерным, для жизни это скорее плюс, чем минус, но никогда не был скандалистом и драчуном. Я прекрасно знаю, что сын не вспыльчив, не агрессивен, и драки были крайне редкими явлениями в жизни мальчика. Однако если его разозлить и задеть за живое, отметелит так, что потом костей не соберет обидчик. Что же его так могло вывести из себя, что он отделал собственного друга до переломов костей? Наверняка тут виновата снова та девочка, из-за которой у них уже была стычка. Что же там за девушка такая? Хотелось бы мне увидеть эту принцессу, которую никак парни поделить уже какой месяц не могут. И почему она вертит своим красивым хвостом, что неясно им, кому же предпочтение отдает дама среди этих дрочливых рыцарей? В отделение меня проводили в кабинет следователя, туда же должны привести и Кирилла. Ожидая сына, заговорил с капитаном после знакомства и приглашения присесть. «Можно поподробнее, в чем обвиняют Ланского Кирилла?» «Пожалуйста», — ответил полицейский, затягиваясь сигаретой. Он развалился в своем кресле, будто король. «Статья 115 УК РФ. Причинение вреда здоровью средней тяжести». И статья 119 УК РФ «Угроза жизни и здоровью». «Сразу две?» «Отлично», — поднял я брови. «На заявление могу взглянуть?» «Конечно, вот». Капитан Соколовский протянул мне копию заявления. Краснов Алексей Михайлович сообщает о том, что Ланской Кирилл Павлович вчера ночью напал на него и нанес множество телесных повреждений, среди которых перелом ребер, о чем зафиксирована информация в медицинском освидетельствовании. А также от Ланского Кирилла Павловича поступила угроза прерывания жизни Краснова Алексея посредством наезда байком. Сохранял лицо, а у самого сердце билось так, что лоб испаренный покрылся. Кирилл не только избил своего друга, который всегда был физически слабее, но еще и угрожал расправой. Что на него нашло, черт возьми? Хорошо, увечья освидетельствованы в справке. Каким образом доказано, что Кирилл угрожал? Есть свидетели. Их разнимала охрана Красновых, увидевшая драку. Но скажу сразу, что и увечий достаточно, чтобы получить даже лишение свободы. В вашем случае, я так понимаю, что вы обойдетесь штрафом, но в базу дрычунов и хулиганов Ланского мы занесем все равно. Как можно решить этот вопрос? Понимаете, капитан, — почесал я подбородок, — Кириллу Ланскому нельзя иметь пятна на репутации. Вот как? — поднял брови Соколовский, делая очередную затяжку. А чего же он тогда беспределит? Хочет работать в органах или на государственной службе? «Пацаны молодые, глупые. Да, он хочет быть военным. Поступление планирует, в лётное в Питере». «Серьёзно», — похвалил капитан. «Хорошая профессия. Только в таком случае вам необходимо, чтобы дело исчезло вовсе. Даже штраф тут не спасет. «Как же нам поступить?» «Это уже не от нас зависит, знаете как? Нет тела, нет дела. Просите вашего Краснова забрать заявление». Совершенно очевидно, что это просто какая-то месть. Нам тоже эти игры юнцов мало интересны. Но в военное заведение вас не возьмут с таким инцидентом. Если Краснов заберет заявление, дело исчезнет? Очевидно, что да. Что ж, спасибо за идею. Спасибо, на хлеб не намажешь, — ухмыльнулся Соколовский. Вас понял, Кивнул я, понимая, что рано или поздно мы пришли бы к этому щекотливому моменту. «Напишите мне на личную почту». Я протянул ему свою визитную карточку с контактами. «Что ж, в таком случае рад буду помочь делу исчезнуть», — хитро улыбнулся полицай, поняв, что вскоре получит от меня приятную сумму, на которую можно много чего купить и намазать на хлебушек. Он протянул мне руку, которую я пожал в ответ. Привел Кирилла и усадил его на стулья в конце комнаты. Без наручников, и то слава богу. Вид, конечно, немного ошарашенный, но это вовсе не из-за места и ситуации. Сын растет крепким мужиком, полиции его не напугать. Парня больше выбило из колеи то, как поступил с ним друг. Таких друзей иметь врагов не нужно. Он смотрел на меня, не зная, какой реакции ждать. До такой степени еще никогда не доходили его конфликты, и он мог лишь догадываться, каким образом ему придется за это отвечать. «Забирать будете домой?» — спросил меня капитан. «Под подписку, естественно». «Да, конечно, где подписать?» «Ему тоже. Сюда иди», — махнул рукой он Кириллу. Когда с оформлением бумаг было покончено, мы беспрепятственно покинули участок. В машине ехали молча. Этот разговор не для машины. Не тогда, когда я за рулем. Дома нас встречали Тая и Лиза с шарфом на шее, который, видимо, уже примотала перепуганная болезнью дочери жена. Они обе смотрели на нас круглыми глазами и ждали подробностей. «Сядьте, пожалуйста, все», — попросил я домочадцев. «Нужно прямо сейчас расставить все точки над «и», чтобы не повторяться и не создавать лишних вопросов. Когда Лиза и Тая сели на диван, а Кирилл разместился в кресле, я встал напротив них, опёршись на кухонный стол и скрестив руки на груди, заговорила. «Итак, в нашей семье произошел инцидент. Кирилл серьезно избил одногруппника. Заведено уголовное дело по двум статьям. Ситуация очень серьезная и может иметь довольно неприятные последствия. Я попытаюсь ему помочь, но Кирилл с этого момента будет наказан. Об этом мы поговорим лично в его комнате. Пошли!» Кивнул ему головой, и парень тут же встал и пошел. «Пререкаться сейчас со мной он точно не станет, не в том положении. А вы, обеих касается, не болтайте об этом. Меньше знают, крепче спят». В комнате закрыл дверь плотнее и обратился к сыну. «Кирилл, ты уже не ребенок и должен об этом помнить. Тебе исполнилось 18. И отвечать теперь за свои поступки ты будешь в полной мере, согласно законодательству нашей страны. Мне придется разгребать это дело за тебя, иначе ты не поступишь в свое летное никогда в жизни. Ты это понимаешь?» «Да, папа», — опустил голову парень. «Тяжело ему сейчас, я понимаю, но это не значит, что я не накажу его». «Так, какого хрена ты рискуешь своей репутацией и лезешь на рожон?» «Я не думал, что Краснов так поступит со мной». Сын вскинул голову. В серых глазах растерянность, ни капли наглой уверенности, которую я наблюдаю чаще всего. Предательство Краснова, иначе это никак не назвать, больно ударило по сердцу мальчика. «Господи, как же хочется ему помочь, но что я могу? Он мужчина, ему придется это пережить и разобраться самому со своими чувствами. При всем своем желании тут я бессилен, и заставить кого-то любить и не вставлять нож в спину Кирилла я не смогу. Кирилл, в нашей жизни всегда будут люди, которые пойдут против нас. Но мы всегда должны сами себя от них обезопасить. Ты вырос, ты уже не можешь просто побить обидчика. Видишь, какой он оказался? Он не стерпел как мужчина, а побежал жаловаться. Что вы не поделили опять? Что это за девчонка, из-за которой вы готовы предавать друг друга и калечить? Что это за любовь такая, которая требует поломанных жизней и костей?» Парень молчал, опустив глаза. «Он согласен с каждым словом, я вижу по нему. Он не спорит со мной. Он нуждается в совете отца и помощи. Кирилл, что это за девушка?» «Я говорил тебе, ты ее не знаешь. Значит, все-таки яблоко раздора девушка. Почему такая война из-за нее?» Он снова ее обидел. «Настолько, что заслужил сломанных ребер?» «Да», — твердо ответил сын и взглянул мне в глаза. «Юный мужчина. Когда он успел так вырасти? Черт побери, я вижу этот огонь в глазах, когда он говорит о той, из-за которой весь сыр-бор. Кирилл в самом деле влюблен, да и не стал бы он так агрессировать, если бы Краснов действительно не задел честь этой девчонки. Уж я-то своего ребенка знаю. Как я могу ругать мужчину за то, что он мужчина? Ну вот что. Я не знаю, стоит ли эта девочка твоей поломанной судьбы, но заявление уже существует. Скажи мне, ты угрожал Краснову? Кирилл стушевался и запустил руку в волосы. Значит, угрожал. Да. Не смей больше так делать. Я наказываю тебя за эти слова. Байка у тебя больше нет, как и карманных денег на ближайшие 3 месяца. Но об этом мы уже говорили утром. Парень молчал, угрюмо опустив голову. Я сел рядом с сыном плечом к плечу. Какое-то время мы сидели и смотрели в одну точку, думая каждый о своем. «Тебе больно, я знаю. Он предал тебя. Чем я могу помочь, сынок?» «Ты и так помогаешь, спасая мою задницу, пап». «Что за история с девушкой? Может, расскажешь?» «Нет». «Ладно», — покачал я головой, — «как знаешь. Только помни, настала пора отвечать за свои поступки. Ты уже не мальчик, ты мужчина. Ты сломал ребра другому человеку, Кирилл. Ты спортсмен. Ты не имеешь права пользоваться своим превосходством против других. Сила — большая ответственность. И никакая девушка, даже самая прекрасная на свете, не стоит твоей мечты». Он молчал. Он все понимает, но делает глупости от любви. Молодость. Дай же, Господи, мудрости этому медведю, который обладает недюжиной силой, а управлять ей, как выяснилось, не умеет. Сила мужчины не только в кулаках, но в духе. Держи себя в руках, сохраняй холодную голову. Иначе ты похеришь свою жизнь, сын, и второй раз мы не сможем откупиться штрафом. Думай.